Жить в тени войны родине не привыкать. Такой вот народ у нас героический. С таким человеческим материалом в войны проигрываются только если на самом верху предатели или патологические идиоты. С этим я разобрался уже давно, значит, можно спокойно жить дальше. Дело предстоит архиважное. Обещанные мне на совершеннолетие дипломы, по идее, получить уже можно, но не хватает сущего пустяка. Моих заявлений о зачислении на заочное отделение. Не поступал студент Ткачев, значит, и диплома получить не может. А еще нужен небольшой временный буфер. Хотя бы полгодика и, конечно же, выпускные экзамены. Их назначили на февраль 72 года, а пока нужно прокатиться по университетам, поступить. «Вот же ж бюрократия!» — делился я возмущением по пути в МГУ. «Да мне по праву рождения вся страна принадлежит!» «Ну-ну!» — саркатически фыркнула Виталина. «А за меня в церквях бабушки свечки ставят, представляешь?» — улыбнулся я. «А шепчут-то о чем? Россия, мол, страна богоспасаемая, и меня, получается, Бог послал, чтобы дело наше общее цвело и пахло». «И ты здесь, конечно, ни при чем», — покивала Вилочка. «Ни при чем», — честно ответил я. «Кто-то в конторе додумался. Так-то на руку, на народный авторитет работает». Пожилые люди не моя, так сказать, целевая аудитория, но у них ведь дети и внуки. Вот они, да, на них и работаем. У нас дети в массе своей послушные, и родители уважают. С этой стороны тоже, получается, культ моей личности подпитывается. Вздохнув, поменял тему. Жаль, что в Италию нельзя речь из броневика на площадях потолкать. Никому нельзя. «И так весь мир визжит, что это наша агентура там разошлась», — вздохнула жена. «Долго теперь пыль оседать будет. Не наша гражданская война, конечно, но там спящих и готовых на все радикальных ячеек натовцы наготовили знатно. Часть на сторону народа перешла, но терактов и партизан на пару-тройку лет хватит». «Что поделать?» — развел руками. «Не работают геополитические сдвиги без кровавой смазки. Система — штука инертная, меняться не любит. А что агентуру нашу ругают, это привычно. Очень удобно списывать проебы системы на факторы внешнего воздействия. И они таки правы, без наших не обошлось. Главное, чтобы папу римского на фонаре не повесили, его перекрасить очень важно». «Ватикан пока не трогают», — поведала Виталина. «Папа обращался к пастве, просил обойтись без кровопролития. Но на этом все». «Демонстрирует сверхманевренность», — хохотнул я. «Сейчас Италия из НАТО явочным порядком вывалится, церковники осмотрятся и поймут, что ничего в сущности страшного не случилось. Наша экономическая модель, прости господи, на первый взгляд от капитализма-то и не отличается. Значит, паства продолжит заносить попам за оккультные услуги. А там и методичка новая сформируется про стремление к миру во всем мире и близость коммунистических идеалов христианских. Интересно, что в головах условных поляков творится будет. Они у нас типа самые католические католики». «Интересные дела начинаются», — с улыбкой кивнула Виталина. «3 года с твоей, как ты говоришь, активации, и вот уже такое». «Время от времени на планете появляется чувак, который пытается захватить весь мир», — важно заметил я. «Но раньше к делу они подходили не с той стороны. Последние 2, кстати, вследствие прямых махинаций наших английских партнеров. Я историю уважаю, поэтому таких тупых ошибок допускать не буду». «Оттуда», — указал на запад, — «сюда», — указал в сторону Кремля, — «мир не объединяется. Многократно доказано. А отсюда туда никто пока не пробовал. Пока процесс идет с опережением плана лет так на 15, и других причин, кроме прямой божественной помощи, я не нахожу». В МГУ оказалось, что вообще-то конец августа, поэтому в коридорах нашлось очень много приехавших заселяться в общаге абитуриентов. Поговорив с народом, сходил к ректору договориться на тему распределения части студентов в освобожденную корейскими строителями общагу в Сокольниках. Приоритет попросил отдавать товарищам из деревень. В этом районе строительных работ, по моей инициативе, больше не будет. Пора отстраивать другие районы. Но с этим московские строители справятся сами. Мне корейцы дома нужны, на том краю страны. Компенсации проезда до места учебы в виде прибавки к стипендии за счет фонда прилагаются. Далее оставил заявление на физико-математический факультет и на кибернетику. После этого съездили в ГИТИС, там оставили декана факультета сценографии заявление на зачисление по специальности художник-постановщик. Здесь жилищные условия улучшать не стал, искусство требует жертв. Покинув главное театральное учебное заведение страны, поехали в Гнесино. Увидев на рекламном стенде афишу оперы «Леди Макбет» Мценского уезда, радостно ткнул в нее пальцем. «Смотри, расцензурили!» «Надо сходить», — оживилась Виталина. «Достанешь билеты? Мне Шостакович нравится». «Шостакович велик и необъятен», — покивал я. «На сегодняшний вечер билеты выбивать не хочу. Это прям злоупотребление. Но на завтра злоупотреблю. В конце концов, нам домой лететь придется, а номенклатурный хмырь с женой останутся еще сходит». «А может, ударники труда культурно обогатиться собрались?» — ухмыльнулась Виталина. «Таких обещать запрещу», — пообещал я. В Гнесино подал заявление на вокальный, оркестровый, я же симфонии сочиняю, фольклорного искусства. Мне неплохо удается эклектика на фольклорную тематику. Полные залы с Зыкиной и Феофана на дипломную работу вполне тянут. Вокальный пою я хорошо, но это уже вполне себе личностное достижение, не плагиат. Регулярно полирую навыки. И факультет музыкального искусства эстрады. Это вообще моя без пяти минут профильная деятельность. ВАВГИК обозначил следующую точку маршрута. Факультеты режиссуры, художественной и кинооператорские получили нового студента. И последняя, но не в последнюю очередь, Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева. Вот здесь снова можно улучшить жилищные условия и усилить стипендии. Мы страна, как ни крути, сельскохозяйственная, и агрономов, животноводов и прочих специалистов нам нужно много. Честь и хвала будущим передовикам сельского хозяйства. Подав заявление на агронома, зоотехника и мелиоратора, я же с наводениями борюсь, почти подходит. Я вышел на крылечко и довольно потянулся. «Скоро буду академиком всех наук!» — похвастался Виталине. Она заржала. «Да, звучит как анекдот, не стал я ее осуждать. Но заметь, экзамены я сдавать буду честно. А на практике знания применяют самым успешным образом. Это каждый, кто живет в наших населенных пунктах, подтвердит».